Неудержимый Як-15. Александр Якушев. Двукратный чемпион зимних Олимпийских игр. 1972 Саппоро, 1976 Инсбрук. Александр Якушев родился 2 января 1947 года в городе Балашиха, Московской области. Хотя его семья жила в Реутове, но там не было роддома. Его родители, отец Сергей Васильевич и мать Надежда Павловна, не имели отношения к спорту. Мама была домохозяйкой, а отец работал в Москве на заводе «Серп и молот», что сыграло в судьбе Александра решающую роль. Вот что он вспоминает. «Моя история не отличается от истории миллионов мальчишек. Жили мы совсем рядом со стадионом «Серп и молот». Отец работал на заводе, а я пропадал на спортивных площадках. Летом футбол, зимой хоккей. Сначала играли на льду вообще без коньков. Потом, когда возраст подошел, записался в заводскую команду. Принимали, правда, только 44-й год рождения, не младше. Но я набрался смелости и накинул себе 3 года, чтобы взяли. Так что был в команде самым младшим. Но сразу понял, что у меня неплохо получается. До сих пор помню первые коньки. Форму тогда нам выдавали, и родителям платить не приходилось. Будь иначе, тяжело бы пришлось. Зарабатывал один отец. Мама сидела дома с детьми. У меня было еще 2 брата. Параллельно я играл в футбольной школе «Спартака». Я же с самого раннего детства болел за эту команду. Моими кумирами были Никита Симонян и Игорь Нетто, Анатолий Ильин и Анатолий Исаев. Великая была команда, всех и не перечислишь. Отметим, что поначалу Якушев отдавал предпочтение футболу, а с хоккеем у него случилась неувязка. Когда старшие товарищи-футболисты посоветовали ему уходить из хоккейной команды «Серпа и молота» и записаться в юношескую хоккейную секцию «Спартака», которую возглавлял прославленный в прошлом игрок Александр Игумнов, Якушев так и сделал. Однако Игумнов поставил условие. «Чтобы соблюсти все формальности, тебе надо принести из команды «Серп и молот» открепительный талон. Тогда и решим вопрос о переводе». Но юноше это показалось вежливой формой отказа, поэтому он решил остаться в прежней команде. А тренер, в свою очередь, надеялся, что новобранец проявит самостоятельность и терпеливо ждал его прихода. Но юноша все никак не появлялся. Так могло продолжаться долго, если бы не случайность. Однажды Якушев выступал в полуфинале соревнований детских команд на Кубок Москвы, где наряду с «Динамо» и «Локомотивом» играли «Серп и молот» и «Спартак». Именно там Игумнов снова увидел Якушева, да еще в игре, где юноша был в ударе, творил на льду чудеса. Умудренный тренер сразу оценил талант юного хоккеиста и его прекрасные перспективы на будущее. И сразу после турнира лично взялся за перевод Якушева в «Спартак». Причем против этого горой стояли тренеры «Серпа» и «Молота», которым Якушев самим был нужен как воздух. Однако победил в этом споре Игумнов. И весной 1961 года 14-летний Саша Якушев приступил к тренировкам в молодежной команде «Спартак» вместе с ребятами, которые были на 3-4 года старше, а уже с осени закрепился в основном составе. И 2 сезона подряд вместе с юношеским «Спартаком» становился чемпионом страны. Более того, Якушев был в команде одним из лучших бомбардиров, что не могло не остаться незамеченным для тренеров взрослого «Спартака». В апреле 1964 года, когда до конца регулярного чемпионата СССР оставалось несколько дней, команда мастеров «Спартака» должна была встречаться с крыльями Советов. Однако накануне матча из строя выбыл ведущий «Спартаковец» Борис Майоров, который играл в ведущей тройке нападения «Спартака», состоящей из братьев Майоровых и Вячеслава Старшинова. Вот тогда тренер команды Александр Новокрещенов и вспомнил про 17-летнего Александра Якушева. Он вышел на лед и не подвел. Выступил прекрасно. «Спартак» в том сезоне занял 3-е место. Однако руководством клуба это было признано неудачным итогом, поэтому на место новокрещенного пришел другой наставник, Всеволод Бобров, в команде которого нашлось место и для Якушева. Последний вспоминает. Бобров сразу взялся за омоложение коллектива. Он не усаживал нас, молодых, на лавку, а наоборот, доверял нам, подпуская к основному составу. Конечно, Всеволод Михайлович был для нас непререкаемым авторитетом. Мы в рот ему смотрели, ловили каждое слово. Он и спортсмен выдающийся, проявил себя как в футболе, так и в хоккее, и очень многое нам дал как тренер. Тогда стать чемпионом, не играя в ЦСКА, было практически невозможно, но нам это удалось. Стиль работы Боброва отличался от стиля Тарасова как небо и земля. Анатолий Владимирович, с которым мне довелось поработать в сборной, был диктатором, а Всеволод Михайлович скорее демократом. Конфликты в «Спартаке», конечно, случались, без этого не может обойтись ни один коллектив. Но Бобров умел сглаживать все острые углы. При этом нельзя сказать, что он был мягким, слабовольным человеком. Нет, мог и умел проявить твердость и характер в нужный момент. И это приводило к успеху. В сезоне 1966-67 «Спартак» стал чемпионом страны. Александр Якушев в том сезоне сумел впервые ворваться в список лучших бомбардиров первенства, забросив 34 шайбы, поделив четвертое место со своим одноклубником Евгением Зиминым. Последний вспоминает. «Из моих одноклубников наиболее яркое впечатление на меня произвел Александр Якушев. По характеру он человек очень сложный, с оригинальными взглядами на хоккей, на отношение к товарищам и к жизни вообще. Хотя далеко не всем он таким казался. Многие его считали простым, открытым парнем. Но почему же тогда ни один из спартаковских наставников, среди которых были исключительно опытные педагоги, не смог его раскусить, до конца понять, подобрать к нему ключи? Никто заранее не мог сказать, как Александр сыграет в очередном матче. А играл он блестяще, когда хотел. Не хотелось — представал перед зрителями и медлительным, и безвольным. Словно нарочно скрывал свою одаренность, свой высокий игровой потенциал. А из всех нас он был самым талантливым. Речь идет о молодом пополнении «Спартака», которое пришло в команду в середине 60-х. На льду Якушев умел все. У него прекрасная скоростная обводка, результативный завершающий бросок и кистевой, и щелчок. На его финты попадались почти все защитники. Он не боялся силовой борьбы с самыми могучими соперниками, но сам такой борьбы не искал. Я знал, пожалуй, лишь одну его слабость – недостаточно быстрый старт. Зато на длинной дистанции никто за ним не мог угнаться. Александр умел искусно пасовать партнерам и, если было нужно, выполнял роль подыгрывающего. Но больше всего он любил завершать атаки сам. В состав сборной СССР Якушев был впервые вызван в том самом золотом сезоне «Спартака» в конце 1966 года. Его первая официальная игра за сборную состоялась 28 ноября, когда наши ребята встречались в Москве в товарищеской игре с командой ЧССР. Наши проиграли 6-7. Зато 30 ноября, когда состоялась еще одна игра, на этот раз со шведами, наши ребята выиграли со счетом 8-3. До конца 1966 года Якушев еще трижды привлекался к играм за национальную сборную, которая проводила товарищеские игры с разными соперниками. Так, 1 декабря наши играли со шведами и проиграли 2-3. Якушев не забил ни одного гола. 5 декабря сборная СССР переиграла в Карл-Маркс-штадте команду ГДР 6-1. Якушев снова не забил. 6 декабря в матче с ГДР была зафиксирована ничья 3-3. Якушев опять ни разу не поразил ворота соперников. Однако, несмотря на эти показатели, Якушев был включен в состав сборной СССР, которая в марте 1967 года отправилась на чемпионат мира в Вену, Австрия. В 7 играх нашего героя выпустили только в 2, против ГДР и ЧССР. он играл в тройке нападения со своими одноклубниками Вячеславом Старшиновым и Борисом Майоровым, но отличился лишь однажды. Забил гол в ворота сборной ГДР, где наши выиграли 12-0. В декабре 1967 года Якушева снова привлекли в национальную сборную, которая отправилась в США на Мемориал Брауна. В первой игре с итальянцами, которую наши выиграли с фантастическим счетом 28-2, Александр играл в разных тройках и забил одну шайбу. Во второй игре с финнами, наши победили 3-1, Якушев был поставлен в одно звено с Вениамином Александровым, ЦСКА, и Валерием Никитиным, химик, Воскресенск, и забил один гол. А в игре с командой США 11-3 в нашу пользу Якушев играл с Александровым и Виктором Якушевым, «Локомотив Москва», и здесь уже забил два гола. Наши ребята взяли кубок Мемориала Брауна. 2 января 1968 года в Канаде начался другой турнир – турнир «Столетие». В этих играх наш герой лишь ассистировал своим партнерам, но сам забитыми шайбами не отметился. А в последней игре и вовсе получил тяжелую травму. Послушаем рассказ тренера нашей сборной Тарасова. «Нам, тренерам сборной, Аркадию Ивановичу Чернышову и мне, было очень обидно, когда Александр получил в начале 1968 года тяжелейшую травму во время турне по Канаде и был лишен возможности поехать в Гренобль. На Олимпийские игры, которые проводились в феврале 1968 года. Александр мог бы значительно усилить национальную команду, и не получив он травму, кто знает, как выглядело бы третье звено сборной СССР. Из-за травмы Якушеву пришлось на несколько месяцев выбыть и из регулярного чемпионата СССР. В том сезоне 1967-68 «Спартаку» не удалось повторить свой прошлогодний успех и отстоять звание чемпиона. Он занял второе место, уступив ЦСКА 13 очков. В десятку лучших бомбардиров Якушев не вошел, поскольку значительную часть сезона лечился. На лед он вернулся в середине сентября 1968 года, когда начался 23-й чемпионат СССР. А возвращение Якушева в национальную сборную состоялось в декабре того же года на международном московском турнире. Потом он станет призом известий. На нем он сыграл два матча против сборных Финляндии и Канады, но голом так и не отметился. Но возвращение в сборную состоялось. И в январе 1969 года Тарасов и Чернышов взяли Якушева в турне по Канаде. Там наша сборная сыграла 9 матчей с национальной командой Канады и выиграла их все с общим счетом по шайбам 59-24. Якушев играл в 7 матчах в тройке нападения со своими одноклубниками Вячеславом Старшиновым и Борисом Майоровым. Забил одну шайбу. В марте 1969 года Якушев отправился в составе сборной СССР на свой первый чемпионат мира, который проходил в Стокгольме. Играл в тройке с Вячеславом Старшиновым и Евгением Зиминым. Эта тройка в 5 играх забила 8 шайб. Старшинов 6, Якушев и Зимин по 1. Однако затем место Якушева занял армеец Евгений Мишаков, а Александр сыграл потом всего 1 игру, выходя на замену в разных звеньях. Голом не отметился. Наши стали чемпионами, причем в нелегкой борьбе. 3 команды набрали по 16 очков. СССР, Швеция, ЧАССР. Однако у сборной СССР оказалась лучшая разница забитых и пропущенных шайб. 27 апреля завершился чемпионат СССР, в котором «Спартак» сумел вернуть себе чемпионское звание. На этот раз с новым тренером Николаем Карповым, обогнав ЦСКА на 3 очка – 48 против 45. И вот здесь Александр Якушев стал лучшим бомбардиром турнира, забив 50 шайб. Следом шел его одноклубник Вячеслав Старшинов, который отстал на 10 шайб. Весьма успешно развивалась и личная жизнь Якушева. у него появилась девушка, которая спустя 4 года станет его женой. Девушку звали Татьяна, она была на год младше нашего героя. Послушаем ее собственный рассказ. «Моя мама была модисткой, а папа – офицер. Я родилась в Вильнюсе, где мои родители познакомились. Я успевала не только учиться, но и в драм-кружок ходила, и в музыкальную школу, и в хоре пела, и занималась в балетной студии, а еще в спортивной секции. И когда оканчивала школу, вокруг никто не сомневался, что мне одна дорога – в театральное училище. Меня и в кино успели снять, и приглашали на одну из ролей в фильм «Доживем до понедельника». Помню, еду в троллейбусе с друзьями, вся такая заводная, веселая, энергичная, эффектная. И, видимо, обратила на себя внимание помощника режиссера, отбирающего актеров. Но я считала, если уж идти в актеры, то надо больше, чем на 100% быть уверенной, что без этого ты не можешь жить, и что ты действительно для этого предназначен. Поэтому наперекор всем поступила в текстильный институт, а окончила Плехановскую академию. А с Сашей я познакомилась так. Дело было в Тарасовке, где он был на сборах, а я приехала с лыжной секцией от института. Девчонки обратили мое внимание на него. Сказали, что есть тут парень, который совсем на тебя не смотрит. «Как так? На меня многие обращали внимание, а он нет». Ну, тогда я сама посмотрела и поразилась. Этот блоковский профиль. В одной руке радиоприемник, а в другой книга. Это меня, любительницу книг, еще больше зацепило. И когда потом приходили обедать или ужинать, то невольно взглядом искала, где этот высокий молодой человек. А потом познакомились. Тогда все как-то чисто дружили. Было много романтики. Со мной было интересно. Я всегда была в курсе всего. Все новинки прочитывала, несмотря на то, что их трудно было достать. Про таких говорят девушка с широким кругозором. Меня по студенческому билету везде пускали, поэтому я пропадала в библиотеках. Однажды пришла что-то там для института почитать, взяла журнал, а там фотография Якушева. Мы с ним тогда уже немного познакомились. И я провернула целую операцию. На следующий день пришла с бритвой. Страшно было, жуть, ведь если увидят, скандал будет. Позор. Комсомолка портит общественное имущество. Но я собралась, подложила альбомный лист, чтобы следующую страницу не испортить. Аккуратно вырезала, сдала журнал и вынесла снимок. Любовалась им в любое время. До сих пор он где-то в фотографиях и вырезках из газет лежит. У нас с Сашей был телефонный роман. Он мне звонил со всех концов света. И это было так трепетно. Какие там лекции уже? Сидишь и высчитываешь, сколько часов лететь от Стокгольма до Москвы. И сердце бьется. Даже не бьется, оно как молот взлетало. Вверх-вниз, вверх-вниз. Я думала, выскочит. И снова вернемся непосредственно к Александру Якушеву и его судьбе в большом хоккее. В декабре 1969 года в составе сборной СССР наш герой участвовал в играх на приз «Известий», где наши стали победителями. У нас лучшим бомбардиром в команде стал армеец Борис Михайлов, а вот Якушев, игравший в тройке нападения со своими одноклубниками Владимиром Шадриным и Евгением Зиминым, забил всего одну шайбу. Из-за этих низких показателей Якушева не взяли в турне по Канаде, которое состоялось сразу после приза «Известий». В сборную Якушева снова привлекли в конце того же февраля 1970 года, когда наша команда играла товарищеские матчи в Швеции и Финляндии перед очередным чемпионатом мира. В этом турне герою нашего рассказа не удалось поразить ворота соперников. Однако на чемпионат мира в Стокгольме его все-таки взяли, хотя играл он там редко. Он вышел на лед только в шестой игре «СССР – Финляндия», которую наши ребята выиграли с разгромным счетом 16-1. Якушев играл в тройке с Вячеславом Старшиновым и Александром Мальцевым и забил две шайбы. С этого момента Якушев выходил во всех четырех оставшихся матчах и забил еще одну шайбу. После того чемпионата герою нашего рассказа присвоили звание заслуженного мастера спорта. 29 апреля 1970 года завершился 24-й чемпионат СССР по хоккею. Золотые медали на этот раз достались ЦСКА, а «Спартак» довольствовался серебром. Александр Якушев забил 33 шайбы и занял в списке самых результативных игроков турнира 8-е место. В декабре в Москве прошел очередной розыгрыш приза «Известий», где победителем впервые стала сборная Чехословакии, обогнавшая нас на 2 очка. Якушева на этот розыгрыш не взяли из-за спада спортивной формы. Однако после проигрыша на турнире сборную опять немного обновили, и в итоге в ней опять оказался Якушев, который был поставлен в тройку со Старшиновым и Мальцевым. В таком виде она и отправилась на товарищеские игры, которые проходили в Чехословакии и Финляндии в декабре 1970 года. Было сыграно 4 матча, в которых наши ребята победили 3 и в одной игре уступили. Якушев играл в 3 и забил 2 шайбы. В марте 1971 года Якушева снова включили в состав сборной с тем, чтобы посмотреть на его игру в преддверии чемпионата мира в Швейцарии. Наши снова выиграли в 3 матчах и 1 проиграли. Якушев играл в тройке нападения со своими одноклубниками Старшиновым и Зиминым, однако забил всего лишь 1 шайбу и выглядел неубедительно, поэтому в Швейцарию его не взяли. По ходу чемпионата СССР, который стартовал в сентябре 1971 года, Якушев вновь стал набирать форму, и в январе 1972 года состоялось его возвращение в сборную СССР. Наши ребята отправились в турне по Швеции и Финляндии, где сыграли 4 матча в преддверии зимней Олимпиады в Саппоро. Советская сборная 3 матча выиграла и 1 проиграла. Якушев играл в тройке нападения с Шадриным и Зиминым и забросил 5 шайб. Короче, показал себя с самой лучшей стороны и в феврале отправился со сборной в Саппоро. Там наша команда снова взяла золото, а Якушев играл в тройке с Зиминым и Мальцевым. Наш герой не забил ни одной шайбы, но сделал 3 результативные передачи, в том числе и в главном матче против сборной ЧССР, где наши победили. В марте, в рамках подготовки к чемпионату мира и Европы, Якушев провел 8 товарищеских матчей в составе сборной СССР и забил 6 шайб, после чего отправился с командой на мировой турнир, который проводился в Праге. Якушев играл с разными партнерами и стал одним из самых результативных игроков чемпионата, набрав 15 очков, 11 забитых шайб плюс 4 голевые передачи. 30 апреля 1972 года Якушев женился. Его супругой стала та самая Татьяна, с которой он был знаком почти 4 года. Вспоминает Татьяна. «Саша за мной 4 года ухаживал. И как красиво ухаживал. И цветы, и подарки, походы на выставки, в кино, в театры. Чувства нарастали, как снежный ком. Было ясно, это любовь. И она накрыла нас без остатка. Нам всегда хотелось слышать и видеть друг друга. Хотя мой папа вначале был против Саши. Всегда этого хоккеиста обещал спустить с лестницы. Ему нравились только военные летчики, и только за летчиком он меня видел замужем. И ведь сколько попыток познакомить предпринимал мой папа. Но как-то судьба отводила. То дождь с градом пойдет, то еще напасть какая. А когда мы поженились, родители души в Саше не чаяли. На момент свадьбы я уже работала, поэтому на работе были одни страдания. Когда муж, любимый человек, приезжает на несколько часов, а потом ему снова на поезд или самолет. И если ты приедешь домой после рабочего дня, его уже не будет. И длилось это не год-два, а всю его спортивную карьеру. Чего я только не придумывала на работе, Господи! То задержалась в аппаратной, то с отчетом на 15 минут раньше ушла, то на 20 минут позже пришла. Ну разве это преступление? Многие говорят, что нам с нашей любовью повезло. А я считаю, что везет тому, кто везет. Чтобы рядом быть с таким необыкновенным человеком, надо и самой быть интересной. Надо хотеть быть лучшей для него во всем. На том и продержалась. И мужчина по имени Александр Якушев был для меня всегда главным стимулом. В том же году Якушев стал отцом. У них с Татьяной родилась дочь, которую они назвали Катей. К сожалению, судьба отмерит ей слишком короткую жизнь. 16 мая завершился чемпионат СССР по хоккею. В этот раз «Спартак» занял третье место. В десятку лучших бомбардиров Якушев не вошел. Именно поэтому Мартынюка вернули в сборную, которая осенью 1972 года должна была сразиться в первой суперсерии против канадских профессионалов. Впрочем, он вышел на лед всего лишь однажды, в пятой встрече в тройке с Якушевым и Шадриным. Зато двое последних сыграли во всех восьми матчах, да еще как сыграли. Особенно это касается Якушева, который в восьми встречах забил четыре шайбы, две штуки заколотил в последней игре, и четыре раза был назван лучшим игроком матча – пятая, шестая, седьмая и восьмая игры. Канадцы были в полной растерянности, когда Якушев как ледокол входил в их зону и вскрывал их оборону. Особенно восхищался Фил Эспозито, который однажды заявил, что Якушеву надо играть в НХЛ, там ему цены не будет. А другой выдающийся канадский игрок Бобби Халл заявил следующее. «Я считаю Александра Якушева величайшим левым крайним всех времен». В итоге его клюшку родоначальники хоккея взяли в свой музей хоккейной славы. Это ли не признание высокого мастерства? Кстати, из нашей сборной канадцы предлагали уехать в НХЛ четырем игрокам – Александру Якушеву, Валерию Харламову, Александру Мальцеву и Владиславу Третьяку. Именно тогда Якушева с легкой руки журналиста Владимира Дворцова прозвали «Як-15». Рассказывает Якушев. Дворцов назвал так однажды, а его канадские коллеги с удовольствием подхватили. Почему именно 15-й взял? В сборной как? Ветераны, конечно, стараются выбирать номер, который им нравится, или под которым они в клубе выступают. А молодым что останется? 15-й был свободный, вот и взял. А в «Спартаке» я под 11-м играл. Сначала он принадлежал Фирсову, потом Глухову, ну а потом ко мне перешел. Под ним я 17 лет в команде и отыграл. Рассказывает Зимин. Примерно до 1972 года, до матчей с канадскими профессионалами, Якушев оставался игроком настроения. А после той знаменательной серии он окончательно созрел как хоккеист, возмужал и стал понимать, что от него все ждут игры высокого класса. Тогда он и стал надежным лидером коллектива. А вот что говорил тренер Тарасов, под началом которого Якушев играл в сборной СССР с 1966 по 1972 годы. За годы общения с Александром тренеры сборной ни разу не видели его капризным, ленивым. Александр – человек умный, порядочный, немного застенчивый, удивительно мягкий и деликатный. Он умеет выслушивать замечания тренера, совет тренера или товарищей. Александр очень требователен к себе. И из него, хочу верить, получится игрок громадного масштаба. Как в воду глядел великий тренер. В декабре 1972 года на призе «Известий» Якушев играл в тройке с Владимиром Шадриным и Александром Мальцевым. Их звено было самым результативным. Забило 13 шайб. Мальцев 7, самый главный забивало у нас. Якушев 4, Шадрин 2. Естественно, турнир выиграла сборная СССР. А потом был очередной чемпионат мира и Европы, который проходил в апреле 1973 года в Москве. Прекрасно помню этот турнир, поскольку без отрыва от телевизора смотрел его денно и нощно, скрупулезно ведя таблицу турнира, которую я купил в киоске «Союз Печати». Она до сих пор хранится в моем архиве с итогами всех матчей, написанными синим фломастером. С этого момента все последующие чемпионаты мира и Европы я отслеживал именно таким образом, с заполнением таблиц. На том чемпионате Якушев опять играл с Шадриным и Мальцевым, и там наши вернули себе звание сильнейших, забив в ворота соперников рекордное количество шайб – 100. Из них на долю якушевской тройки пришлось 19 шайб. Якушев 9, Мальцев 7, Шадрин 3. Отметим, что в 5 матчах в этом звене вместо Мальцева играл Александр Мартынюк, который забросил 4 шайбы. 30 апреля завершился чемпионат СССР по хоккею. На этот раз «Спартак» занял второе место. В десятку лучших бомбардиров вошли трое спартаковцев – Александр Мартынюк, Владимир Шадрин, Александр Якушев. В декабре на призе «Известий» тренеры сборной наигрывали с Якушевым разных партнеров. То он играл с Шадриным и Мальцевым, то с Мартынюком и Мальцевым, то с Александром Волчковым, ЦСКА, и Мальцевым. Самым результативным вариантом оказалось трио Мартынюк-Мальцев-Якушев, которое в матче с Польшей забило 5 шайб. Мальцев 3, Якушев и Мартынюк по одной шайбе. Наши победили 10-1. А всего на том турнире Якушев забил 3 шайбы. В марте 1974 года закончился 28-й чемпионат СССР по хоккею. «Спартак» занял 4-е место. Зато Якушев в списке лучших бомбардиров занял 3-е место, набрав 37 очков. Сразу после этого Якушев отправился в очередное турне со сборной в Чехословакию, Финляндию и Швецию. Забил там 3 шайбы, играя в звене с Шадриным и Мальцевым. Их трио забило 12 шайб, из которых на долю Мальцева выпало 6. Поэтому на чемпионате мира и Европы, который проходил в апреле в Хельсинки, это трио решено было оставить в том же составе. На нем наши ребята снова стали лучшими. А трио Якушев-Шадрин-Мальцев забило 19 шайб. Якушев 7, Мальцев и Шадрин по 6. Якушев вошел в число самых результативных игроков турнира, набрав 14 очков, 7 голов плюс 7 голевых передач. И впервые его включили в символическую сборную мира. А когда наш герой-триумфатор вернулся на родину, его едва не забрали в армию. Вот как он сам вспоминает об этом. «Так как я был игроком сборной, то получил отсрочку от армии до 27 лет. Да, имелись попытки пригласить меня в ЦСКА, но я их сразу отверг. И если бы эти предложения были более настойчивыми, я бы все равно не стал покидать «Спартак». Это моя команда. Правда, в 1974 году, когда мне уже было 27 лет, пытались забрать. В глазок посмотрел, а там солдаты стоят. Не стал открывать. Они постояли, помялись и ушли. Я руководству доложил, сказали, что разберутся. Потом мы за границу уехали. А как вернулись, мне один из руководителей наших крылатую фразу выдал. «Саша, ты не волнуйся, все в порядке. Но дома не ночуй». А потом все как-то утряслось. Осенью 1974 года состоялась вторая суперсерия, где сборная СССР схлестнулась с канадскими профессионалами, но на этот раз из ВХА. Опять было 8 матчей, проходивших в Канаде и СССР. Якушев часть игр провел в тройке с Шадриным и Мальцевым, часть с Шадриным и Юрием Лебедевым. А восьмую игру с Шадриным и Виктором Шалимовым. Эту суперсерию советские хоккеисты выиграли, одержав 4 победы и 3 раза сыграв в ничью. И лишь один раз канадцы сумели выиграть у сборной СССР. В ноябре-декабре 1974 года и в марте 1975 года проходил приз «Известий», где было окончательно сформировано трио Якушев-Шадрин-Шалимов. На этом турнире якушевская тройка забила 10 шайб, Якушев 6, Шалимов 4. А потом пришла пора отправляться на очередной чемпионат мира и Европы, который на этот раз проходил в Мюнхене и Дюссельдорфе в апреле 1975 года. Наши снова дали всем жару, выиграв все 10 матчей и набрав 20 очков. Трио Якушев-Шадрин-Шалимов уже в первом же матче против сборной США забили 4 шайбы. 3 из них – герой нашего рассказа. А всего эта тройка заколотила в ворота соперников 30 шайб. Якушев 11, Шалимов 11, Шадрин 8. Шалимов и Якушев стали самыми результативными игроками турнира. Якушев был признан лучшим игроком чемпионата, а также вошел в символическую сборную. Короче, тот турнир сложился для Якушева триумфально. К сожалению, больше ничего подобного на этих турнирах с ним уже не произойдет, хотя в сборной он отыграет еще 5 сезонов. Впрочем, не будем забегать вперед, а лучше расскажем о том, каким наш герой был вне пределов спортивной площадки. Вот как об этом вспоминает его коллега по сборной, вратарь Владислав Третьяк. «Вспоминаю некоторые детали наших с ним взаимоотношений. Идет матч ЦСКА-Спартак. Борьба, как всегда, самого высокого накала. Страсти кипят. И вдруг в перерыве ко мне подходит Якушев. Ты знаешь, Владик, в Пушкинском музее сейчас выставка метрополитена. Давай сходим завтра». Я опешил. Слишком далеко от живописи были в тот момент мои мысли. А он продолжал. «Билетов не достать, понимаешь? А тебя все знают. Может быть, пройдем?» Тут он, конечно, покривил душой, потому что его знали не меньше. Просто нас тянуло друг к другу, и за пределами хоккейной площадки мы часто встречались с семьями. И вновь вернемся к хоккейной карьере Александра Якушева. В ноябре советская сборная отправилась в Прагу, где провела 2 товарищеские игры со сборной Чехословакии. Обе встречи наши ребята выиграли 5-3 и 4-1. А тройка нападения Шалимов-Шадрин-Якушев забила 4 шайбы. Шадрин 3, Якушев 1. Поэтому на приз «Известий» в декабре их взяли в таком же составе. Турнир сборная СССР выиграла, а якушевская тройка опять забила 4 шайбы. Шадрин 2, Якушев и Шалимов по 1. А в феврале 1976 года грянула зимняя Олимпиада, которая на этот раз проводилась в Инсбруке. Советская сборная выступила блестяще, выиграв все 5 матчей. Трио Шалимов-Шадрин-Якушев и здесь не подкачало, забросив в ворота соперников 21 шайбу. Причем Якушев и здесь отметился. При счете 3-2 в пользу соперников сравнял счет. А победную точку поставил точный бросок Валерия Харламова спустя 2 минуты. Так наша сборная стала олимпийским чемпионом. Для Якушева это была 2-я золотая олимпийская медаль. Итак, с той Олимпиады наши ребята вернулись триумфаторами. В апреле состоялся очередной чемпионат мира и Европы, который на этот раз принимал польский город Катовице. Сборная СССР свою первую игру провела со сборной хозяев турнира, которые всегда считались аутсайдерами. Еще свежа была в памяти болельщиков победа наших ребят над поляками на московском чемпионате в 1973 году с сенсационным счетом 20-0. В этот раз тоже случилась сенсация. Наши ребята проиграли 4-6. Помню свое собственное впечатление после этой игры. Шок! Особенно жуткими были последние 5 минут, когда наши штурмовали ворота поляков, а шайба никак не шла в ворота. Так здорово оборонялись хозяева турнира. В нашей команде лучшим было звено Михайлов-Петров-Харламов, которое забило 3 шайбы. Харламов 2, Михайлов 1. А остальные звенья выглядели явно подавленными. Наш герой Александр Якушев тоже отметился голом, но на исход игры эта шайба не повлияла. Между тем, даже после столь сенсационного поражения многие болельщики и специалисты надеялись на то, что это всего лишь досадное недоразумение. Но ошиблись. Тот чемпионат оказался не наш. Что касается Якушева, то он забил 6 шайб и сделал 1 голевую передачу. Еще менее результативно выступили его партнеры по тройке. Это поражение стало поводом к тому, чтобы на первый розыгрыш Кубка Канады осенью 1976 года отправить экспериментальную сборную СССР, которую возглавили Виктор Тихонов, Борис Майоров и Виктор Черенков. Из спартаковского трио туда взяли только Виктора Шалимова, которого поставили играть с Александром Мальцевым и Хельмутом Балдерисом. В ноябре 1976 года к рулю сборной вернулись прежние тренеры – Борис Кулагин, Константин Локтев, Владимир Юрзинов, которые вновь включили в состав тройку Шалимов-Шадрин-Якушев. И наш герой отправился на два товарищеских матча со сборной ЧАССР в Прагу. Но тройка сыграла лишь одну игру – первую. Ее наши продули – 3-5. И спартаковское трио сыграло ниже своих возможностей, забив всего лишь одну шайбу. Отличился Шалимов. В итоге на второй матч спартаковцев не выпустили. И в декабре на призе «Известий» трио Шалимов-Шадрин-Якушев не попало. Но в конце того же декабря Шалимова-Шадрина-Якушева вновь вызвали в сборную СССР, которая отправилась в турне по Канаде. Турне состояло из 8 матчей, в которых наши ребята одержали 6 побед и 2 игры проиграли. Якушев стал лучшим бомбардиром в нашей команде, забил 7 шайб и сделал одну голевую передачу. В начале 1977 года в играх за «Спартак» Якушев получил серьезную травму и выбыл из строя. Затем то же самое случилось и с Шадриным. Эти потери заметно ослабили «Спартак», который остался без своего ведущего звена. В итоге в чемпионате СССР сезона 1976-77 спартаковцы заняли всего лишь 6-е место. Ни один спартаковец не вошел в десятку лучших бомбардиров турнира. Но, несмотря на это, трио Шалимов-Шадрин-Якушев было привлечено в национальную сборную. В апреле наша команда отправилась в Финляндию и Швецию, чтобы там провести несколько игр в преддверии очередного чемпионата мира и Европы. Наши выиграли 7-1. Однако ни сам Якушев, ни его партнеры по тройке голами не отметились. И их разъединили. Вместо Шалимова поставили Александра Мальцева. И в игре со шведами звено отличилось. Одну шайбу забил Якушев, еще одну Мальцев. В таком виде эту тройку и взяли в Вену. В первом матче против сборной ФРГ якушевское звено голами не отметилось, хотя наши накидали немцам 10 безответных шайб. Во второй игре против финнов наши опять выиграли с крупным счетом 11-6, однако якушевское звено забило всего одну шайбу – Мальцев. Зато в игре с канадцами 11-1 разошелся Якушев, забросил 4 шайбы. После этого тренеры решили восстановить трио Шалимов-Шадрин-Якушев. И 4 следующие игры тройка отыграла, забив 6 шайб. Однако золотые медали первенства снова достались сборной ЧАССР, а советская сборная вынуждена была довольствоваться бронзой. После этого провала на тренерском мостике произошли изменения. Старшим тренером сборной СССР стал Виктор Тихонов. В сентябре на игры за приз «Руде Право» в Праге он взял якушевское звено в привычном составе. Но хотя оно забило 4 шайбы, его игра нового тренера не устроила. И в декабре на приз другой газеты «Известия» Тихонов вызвал в сборную одного Шалимова, а Якушев и Шадрин остались за бортом. Однако этот приз достался ЧАССР. Скажем прямо, для Якушева это были уже не лучшие времена в хоккее. По сути, закат карьеры. Он наступил после февраля 1976 года, когда наш герой стал олимпийским чемпионом в Инсбруке. После этого его игра и в «Спартаке», и в сборной пошла на спад. Почему? Видимо, наступила некая усталость от хоккея. Да и травмы давали о себе знать. К тому же, в конце 70-х в советском хоккее наступала смена поколений, когда молодежь стала заметно теснить ветеранов. В скоростном хоккее последние с ними уже не могли тягаться. Следующее возвращение Якушева в сборную СССР состоялась в конце марта 1979 года, когда наша команда отправилась на очередное товарищеское турне в Финляндию и Швецию в преддверии Кубка вызова в Канаде. На этот раз спортивная форма Якушева тренеров устроила, и они взяли его на игры чемпионата мира и Европы, которые проходили в апреле в Москве. Наша сборная снова взяла золото, хотя лично Якушев выступил не столь ярко. Свою первую шайбу на этом турнире он забил шведом 17 апреля. За последние полтора года это была первая шайба Якушева, забитая им в официальных матчах, товарищеские не в счет, за национальную сборную. В последний раз форвард отличился в играх на приз газеты «Руде Право» в сентябре 1977 года. Вторую свою шайбу он забил в игре против канадцев, третью и четвертую в игре против тех же шведов. Таким образом, Якушев забросил на том турнире 4 шайбы и сделал 2 голевые передачи. Многим было понятно, что это его последний чемпионат мира. Что касается «Спартака», то в нем Якушев отыграл еще несколько месяцев, до 10 мая 1980 года, когда завершился 34-й чемпионат СССР. В нем спартаковцы снова стали бронзовыми призерами. Уйдя из «Спартака», он не завершил свою игровую карьеру и отправился выступать за рубежом. Играл в австрийском клубе «Капфенберг» как играющий тренер. Ему было уже 33 года, поэтому он был не в той физической форме, чтобы переносить те нагрузки, какие были в «Спартаке». Но, тем не менее, основной упор в австрийской команде делался на легионеров. И Якушев, выступая за «Капфенберг», был одним из таких. У него порой чистого игрового времени было по 40 минут. Это очень много, если учесть, что игра состоит всего из 3 периодов по 20 минут каждый. Получается, что он непрерывно играл 2 периода из 3. В Австрии Якушев пробыл до 1983 года, забил там более 100 шайб, после чего окончательно повесил коньки на гвоздь. Выдающийся хоккеист завершил свою игровую карьеру со следующими показателями. В чемпионатах страны провел 568 матчей, забросил 339 шайб. Седьмой показатель в национальном хоккее. В играх за сборную СССР забросил 144 шайбы на чемпионатах мира, Европы и других турнирах, 64 шайбы на Олимпийских играх. Он дважды входил в символическую сборную по итогам чемпионатов мира, трижды становился лучшим снайпером чемпионатов Советского Союза, входил в 6 лучших хоккеистов и 10 лучших спортсменов страны. Из хоккея Якушев не ушел, стал работать тренером, сначала вторым, а затем главным тренером «Спартака». С 1985 по 1987 годы он повышает профессиональную квалификацию в высшей школе тренеров. В 1991 году, буквально накануне развала СССР, «Спартак» под руководством Якушева завоевывает серебряные медали чемпионата. Причем буквально до последнего момента спартаковцы шли вровень с московским «Динамо», которое после массового отъезда игроков ЦСКА в НХЛ вышло на первые позиции. Но на финишный рывок спартачам сил не хватило. Хотя игру они показывали красивую, атакующую. Даже беспроигрышную серию из 18 матчей выдали, где лишь дважды сыграли в ничью. В 1993 году сотрудничество Якушева со «Спартаком» прерывается. Он отправляется в Швейцарию, где тренирует команду «Амбри Пиота». Именно тогда в его семье случилась трагедия. Погибла его 21-летняя дочь Катя. Закончив школу, она поступила в Институт физкультуры на факультет фехтования, однако не успела доучиться всего несколько месяцев. В январе 1994 года она бесследно пропала, а спустя 2 месяца ее тело было найдено в Москве-реке. По версии следствия, с девушкой произошел несчастный случай или самоубийство, так как ни дорогие серьги, ни часы Seiko, ни одежда с тела сняты не были. Похоронили дочь хоккеиста 4 апреля на Ваганьковском кладбище. Вспоминает Татьяна Якушева. «Мне как-то наша дочь рассказала о значении моего имени. Татьяна – это учредительница, устроительница. Я сказала как-то ей, что устала, а она мне: «Тебе по жизни положено тянуть и терпеть». Вот так. Я это запомнил. Мудрая она была, наша дочь». На родину Якушев вернулся в 1997 году и снова возглавил родной ему «Спартак». Под его руководством команда не раз выигрывала в Швейцарии Кубок Шпенглера, турнир под стать Кубку европейских чемпионов. С 1998 по 2000 годы Якушев возглавлял «Спартак» и национальную сборную России. Однако на чемпионате мира 1999 года в Норвегии наша дружина довольствовалась лишь 5-м местом. А год спустя, на чемпионате мира 2000 в Санкт-Петербурге, наша команда, даже усиленная звездами НХЛ, потерпела полный провал, заняв удручающее для себя 11-е место. Такого позора наша национальная сборная еще не знала. После этого Якушев ушел с поста старшего тренера «Спартака» и сборной, став просто тренером сборной команды России. Вспоминает Татьяна. «Саша очень талантливый тренер, ведь после него «Спартак» так ничего и не добился. Серебро и бронза были при Якушеве, Кубок Шпенглера 2 раза выиграли под его руководством. И Тарасов про него говорил, что тренер он замечательный, только уж очень любит игроков. Подкосило его в 2000 году, когда наша сборная проиграла на чемпионате мира в Санкт-Петербурге. А вину за провал взял на себя Якушев. Тогда его как тренера просто убили. И когда он вернулся домой, у меня была одна задача – чтобы он просто жил. Вокруг него образовалась пустота. Ее надо было срочно чем-то заполнить. Время шло, а работы не было. Вот тогда мы с ним остались один на один. И надо было держать все в своих руках». В мае 2003 года заслуги Александра Якушева в мировом хоккее получили высокое признание. Во время чемпионата мира в Хельсинки он был посвящен в члены Зала славы Международной федерации хоккея. В данный момент Якушев возглавляет хоккейную команду «Легенды хоккея СССР».